Глава вторая. Я перевела взгляд на короля. Тот же невозмутимо посмотрел на меня. Упершись локтем в стол, он задумчиво подпирал кулаком подбородок. «Там мой кот?» — спросила я. «Других у меня в замке нет», — ответил король и прищурился. Я вновь посмотрела на штору, из-за которой раздавалось мяуканье, поднялась с кресла и направилась туда. И чем ближе подходила к окну, тем яснее становилась видна небольшая выпуклость под шторой. Король меня не останавливал, поэтому я с чистой совестью распахнула шторы и увидела Мэтью, сидящего в клетке. Она была небольшой, с металлическими прутьями и сверкала в лучах падающего солнца. Кот жалобно мяукал, а затем, когда увидел меня, тут же пододвинулся поближе к прутьям. «Зачем?» Ужаснулась я, глядя в глаза коту, а он смотрел в мои. Мне хотелось услышать хоть слово от него, хотя бы понять, точно ли он Мэтью. И тут глаза кота вспыхнули зеленым свечением. Я аж выдохнула. Наверное, он просто не хотел общаться при короле, потому и молчал сейчас. Мало ли что. Главное, теперь мне не спалиться. «Я же говорил, что не особо люблю животных», — вставил король. «Я не взяла медальон», — произнесла я одними губами, стараясь как можно понятнее сказать это коту, хотя его поведение сейчас мне казалось подозрительным. Я тут же потянулась и открыла клетку. Мэтью прыгнул мне в руки так, что я едва успела его подхватить. Прижала к себе пушистый комок. «Да как вы можете?» — возмутилась я и начала гладить Мэтью. Тот от неожиданного моего вскрика аж вцепился в меня когтями. Я саму себя испугалась, но решила уже играть до конца. Король даже обернулся в мою сторону. «Вы заперли моего котика в клетке!» — продолжила я, и еще и губой нижней дернула, будто сильно обиделась. Король аж опешил от моей такой реакции, недоуменно смотрел на меня. «Он был заперт в той ужасной клетке! Да я никогда его в клетке не запирала!» Мое возмущение принимало такие обороты, что я стиснула бедного кота в руках. Тот аж мяукнул. Король все так же с недоумением смотрел то на меня, то на кота. «Я понимаю, что вам не нравятся животные, но это ведь домашний котик. Он привык жить в просторной квартире и не драть обои», — продолжила я. Король поднялся с места. Мое сердце ёкнуло, когда он приблизился. «Я вас понимаю», — продолжил он. «И клетка — это единственное место, где я мог его удержать». Его взгляд вновь скользнул по моему телу, вызывая мурашки. «Вы свободны», — сказал король, слегка склонив голову на бок. На его лице появилась скупая улыбка. Я недоуменно округлила глаза. «Что, вот так?» — переспросила я. «Ни вы, ни ваш кот ни в чем не виноваты», — продолжил король. «Я, так и быть, позволю вам остаться в замке и участвовать в отборе. Но если я выберу вас будущей королевой...» Он вновь перевел взгляд на кота. «То лучше, чтобы его рядом с нами не было». «Вы так говорите, будто у меня есть преимущество перед другими». Едва не фыркнула я. «У вас хорошие шансы», — ответил король. «Я всего лишь прошу преданности, и тогда я смогу исполнить любое ваше желание». Я усмехнулась. «Так уж любое». «Да», — кивнул король. — «Мои силы весьма огромны. Я могу многое. Я ведь дракон. А в этом мире мало кто обладает такими силами». Я нахмурилась. — «Даже отправить меня обратно?» — спросила я. Кот на моих руках замер. Он не шевелился, только махал хвостом. — «Да, я могу вас отправить. Либо мы вместе отправимся в ваш мир», — продолжил король. — «Хотя вы и будете тут королевой, так что вы сможете только погостить там какое-то время, а затем вновь вернуться сюда. До конца отбора моя магия достигнет пика». «А если вы меня не выберете?» «Вас выбрала магия нашей богини, а значит, в какой-то степени вы принадлежите этому миру. Но даже несмотря на это, по окончании отбора у вас будет выбор — остаться здесь или вернуться к себе. Вы подумайте над моим предложением. Ведь не стоит разменивать вашу жизнь на то, что может оказаться ошибкой». Он кинул быстрый взгляд на кота. Я кивнула. Слова короля звучали успокаивающе. «Благодарю, Ваше Величество», — ответила я. «Мне просто хотелось иметь гарантии того, что я могу вернуться домой. Но вот только не понимаю тогда, почему тут все так плохо с защитой?» Король вновь усмехнулся. «Мой замок хорошо охраняется», — сказал Эдуард. «Только не комнаты девушек». «У каждой девушки есть магия. Тем более, пока никто не пострадал», — продолжил Эдуард. «У меня нет магии». Король покачал головой, а затем внезапно взял меня за руку. По телу вновь пробежали мурашки, особенно когда король начал гладить меня большим пальцем. «Не беспокойтесь», — ответил он. «И все же подумайте над вашими перспективами». «Да, конечно», — улыбнулась я. «Я же тут совсем одна, и только вы можете мне помочь». Король вновь улыбнулся, обнажив белые зубы. «Мне надо еще заняться своими делами. Увидимся позже», — ответил он.